Виноват я, виноват. Хожу я по лезвию бритвы, терплю поражение в битвах, а ты все качаешь права. Любимая, ты не права. А ты говоришь, так и надо, моим поражением рада. Зачем же такие слова? Любимая, ты не права. Виноват я, виноват, без суда и следствия. Ты смени свой строгий взгляд на другие действия. В море жизни я фрегат, потерпевший бедствие. Виноват я, виноват, без суда и следствия. Желтеют акации летом. Тебе поспешить бы с ответом, а то нас поссорит молва. Любимая, ты не права. Прикинь, без меня разве слаще? И плачешь ты разве не чаще? Зачем же ломаешь дрова? Любимая, ты не права. Виноват я, виноват, без суда и следствия. Ты смени свой строгий взгляд на другие действия. В море жизни я фрегат, потерпевший бедствие. Виноват я, виноват, без суда и следствия. Шампанское выстрелит пеной. Обиды забудь и измены, пусть кругом идет голова. Любимая, ты не права. Под шорох подкравшейся ночи ты нежности снова захочешь. И ухнет ночная сова. Любимая, ты не права.